Я на пути один к Тебе, Всевышний. Я на пути один к Тебе, Всевышний. И только тень плетется вслед за мной, а жизнь жестока, словно смертный бой, и в нем союзники надежные не лишние. О, тень в тиши, ползущая за мною, поможешь ли мне в схватке устоять? Или будешь безучастно наблюдать за битвой дерзкою моей судьбою? А может, весь наш мир — союз лишь теней, живых или неживых, одна тоска. И нет у них ни сил, ни вожака, чтоб изменить жестокий ход сражений. До крови битв, без сдачи и пленений. Все в этой жизни, как в наркозном сне. На теневой очнешься стороне и глубоко вздохнешь, свободный от сомнений. Сомнений права нет. И тень совсем не друг, конечно, и не враг, а наблюдатель. Да и к тому же я ее создатель. Так вот, среди родных теней замкнулся круг. 25.01.2000 год. Вена.